По закону жена не может свидетельствовать против мужа. О, ради всего святого, Анна, не гневайтесь. Я уверена, что Изабелла вскоре сама придет вам на помощь. Видели бы вы, что с ней происходило, когда вас выволокли из часовни. Из-за этого и схватки у нее начались раньше времени. Ну уж нет. Изабелла прекрасно знала, куда и зачем заманивала меня. Она боится Джорджа, ибо знает, что произойдет, если история выйдет на свет. Как бы ни был слабохарактерен мой дядюшка-епископ, если все откроется, не сносить Кларенсу головы. «Как и всем нам», — беззвучно прошелестела Дебора, беспомощно опустив руки и не в силах поднять на Анну глаза. Какое-то время они молчали, пока, наконец, принцесса не спросила, какое теперь время суток. Дебора овладела собой. «Когда я шла сюда, отзвонили к утренне. 3 обморока кряду», — вздохнула Анна. Дебора подошла к столу. «Я принесла вам немного подкрепиться. Здесь рыба, фрукты, вино». Анна неожиданно почувствовала, что голодна, и это обрадовало ее. Она набросилась на еду с волчьей жадностью. Дебора вскоре ушла. Она по-прежнему боялась взглянуть Анне в глаза. Когда она уже поднималась по ступеням к окованной железом двери, принцесса сказала ей вслед: «Не говори только Изабелле, в каком состоянии ты меня нашла. Ей не станет лучше, если она узнает о проделках Джорджа». Дебора, не оборачиваясь, замерла у двери. «Храни вас Господь, леди Анна», — только и сказала она. Больше она не появлялась. А через какое-то время в подземелье, тяжело переваливаясь, спустилась грязная хромая толстуха. Она принесла принцессе одежду, ибо платье Анны было изорвано в клочья. Когда Анна попыталась заговорить с толстухой, та ответила нечленораздельным мычанием, тыча пальцем себе в рот. Она оказалась немой. Тот, кто заправлял всем этим там, наверху, очевидно, не был уверен в лояльности Деборы и предпочел изолировать ее от принцессы. Вскоре Анна потеряла всякое представление о времени. Здесь, под землей, не имело значения, день или ночь наверху. Немая толстуха регулярно приносила ей пищу и воду, но не задерживалась и лишние минуты. Она выглядела забитой и напуганной, так что всякий раз, когда Анна обращалась к ней, испуганно вздрагивала. Почти все время принцесса лежала, уставившись в сводчатый потолок, и размышляя о том, сколько ошибок она наделала за свое недолгое пребывание у власти. И порой ей хотелось кусать пальцы от отчаяния и злости. Теперь деяния многих из ее окружения представлялись совсем в ином свете. И Анна дивилась тому, что не могла их сразу распознать. Теперь она понимала, что, несмотря на то напряжение, в котором она жила в последнее время, она слепо полагалась на то, что высокое положение оградит ее от многих неприятностей. Немалую роль в этом играло и сознание того, что отец не допустит, чтобы его Анне осмелились причинить вред. И вот теперь выходило, что несокрушимый делатель королей оказался в ловушке, из которой нет выхода.